Глава 6. Не иначе, как удивление было на наших лицах столь очевидным, что репортер снизошла до пояснения, правда, больше похожего на насмешку. «Пытаться провести мага иллюзий на лечение? Ну-ну!» «Что же ты тогда, иллюзорница, забыла среди репортеров?» Уязвленно прошипел Мор и обжег рыженькую взглядом, а затем деловито посмотрел вниз, туда, где под деревом ищейкой сновал блазень. Я искоса глянула на приятеля. «Странно», — он ответил журналистке куда спокойнее, чем я ожидала. Словно успокоился, поняв, что хоть и прокололся, но не критично. «Справедливость», — патетично ответила рыженькая, тряхнув короткими волосами. Зато теперь мне стало понятно, как она смогла так близко подобраться к террасе ресторации и подслушать разговор Дэна с белобрысой невестой. Интересно, а как добывали информацию другие репортеры? По губам читали? Или прослушивающие амулеты подкидывали заранее? «Ты, наверное, не полностью озвучила девиз газетчиков», — язвительно заметил Мор и охотно продекламировал. «Клевета за справедливость будет точнее». «Ах ты! Да что ты понимаешь? Люди должны знать правду!» «Еще скажи, что есть такая правда, за которую не жалко и жизнь отдать». Мор произнес это так, что стало ясно. У него к репортерам личные счеты, причем весьма большие. «Да, есть», — запальчиво отозвалась рыжая. «Нет такой правды, потому что жизнь дается только раз, а правды много, и она у каждой подзаборной шавки своя». «Вот демоны!» — взвелась журналистка так, что блазень, который и так подозрительно долго терся под нашим деревом, насторожился. Пришлось шикнуть на девицу. Она вняла предупреждению и уже на порядок тише и возмущеннее добавила. «Как можно жить с такой философией?» «Долго, и не встречаясь с такими, как ты», — охотно просветил Мор. «Слушай, с чего ты на меня так взъелся?» Рыженькая бдительно прищурилась. «Не люблю журналистов». «Значит, ты против свободы слова?» — подозрительно спросил репортер. «Я против того, когда свой нос суют куда не следует, а потом трезвонят об этом всем. В результате могут пострадать или погибнуть люди. Но вам-то чего? Гонорар от редактора получили? Сенсацию сотворили? Кусок славы урвали?» «Говоришь, как закостенелый законник?» Рыженькая от злости сжала кулаки. «Как тот, кто понимает, что каждое слово может иметь последствия», — парировал Мор. «Я представитель четвертой власти, и получше тебя знаю цену слову», — взвилась девица. «И второй древнейшей профессии на Земле», — ехидно напомнил Морок о бабках-сплетницах. Это рыженькую и добило. Она запальчиво произнесла. «Да ты на себя посмотри! Прячешься за иллюзией, боясь показать миру истинное лицо. Твоя подружка знает, что у тебя ожог на всю левую щеку», — сказала и побледнела. Кажется, до нее дошло, что в горячке спора выдала чужую тайну, личная. А до меня, сидевшей до этого тише мыши, наконец дошло, почему приятель так спокоен. Его не узнали. Сдается, его иллюзия была не так проста, как показалась рыженькой. Личина наверняка была многослойной, чтобы вот таким любопытным, решившим заглянуть под первую маску, была видна вторая, удовлетворявшая любопытство и объяснявшая, зачем простому адепту маскировочные чары. Гениально! Амор, каков гад! Так талантливо и сыграть изумление, и вывести на эмоции. Мне было далеко до такого мастерства. Но надо учиться, перенимать. В жизни это пригодится ничуть не меньше знаний, что дают нам на лекциях». Рыженькая, не подозревавшая об этом, покаянно замолчала. Она склонила голову и сжала кулаки. Я буквально ощущала ее состояние, когда не знаешь, что сказать или как повести себя. Даже в предрассветных сумерках можно было разглядеть, как алело ее лицо, а глаза сверкали, наполненные стыдом и растерянностью. Сглотнув, рыженькая собралась с духом, подняла голову, посмотрела в глаза Мору и произнесла. «Мне сейчас кажется, что любое мое слово прозвучит глупо и неуместно, только усугубляя ситуацию. Но я хочу, чтобы ты знал. Мне жаль. Действительно жаль, что Николь узнала это. Я не сдержалась. Это была твоя тайна. Я в курсе, что дрон не красавчик». Прервала я ее, за что получила укоризненный взгляд Мора. Приятель без слов одним выражением глаз дал понять, что не прочь бы посмотреть еще пару минут на самобичевание заносчивой журналистки. «И далеко не подарок тоже», — припечатала я из-под лобья, посмотрев на приятеля, намекая: «Совесть поимей». «Значит, дрон», — улыбнулась рыженькая и, спеша загладить неловкость, увести разговор в другое русло, представилась. «А я Вита, Вита Мотимер». «И как ты очутилась на территории Академии, Вита?» Обманчиво всепрощающим тоном осведомился Мор. Вздохнув, журналистка, собственно, рассказала как. Начиная со злополучной Туевой засады. При описании оной Толья бросил на меня испытующий взгляд, но никак не прокомментировал услышанное. Но я не обольщалась. Когда мы останемся одни, он непременно вернется к этому разговору. А пока что... Был рассказ, был блазень, который хоть и отошел от нашего дерева подальше, но исчезать совсем с горизонта не спешил. И был рассвет. Последний занимался медленно и поначалу даже робко. Но как только огненный, словно начищенный до медного блеска диск выплыл над горизонтом, мне показалось, что безумный художник плеснул на небо рубиновой краской. И та растеклась по облакам от нежнейших оттенков чайной розы до кровавого ореола вокруг солнца. Воздух, еще свежий, аж до морозца, начинал теплеть и насыщаться сиянием первых лучей, а полуоблетевшая листва окрашиваться во все оттенки золота и охры. Академия просыпалась. Наконец и стаял и блазень, ночной магический страж, что следил за порядком. «Ну, нам пора», — за нас обоих ответил Мор и первым спустился на землю. «Я за ним». А вот Вита не торопилась. «Ты чего?» — озадачился приятель. «Высоты боишься?» «Нет», — широко зевнув, отозвалась рыженькая. «Но сейчас самое время, чтобы случайную меня кто-нибудь заметил, крадущийся к кустам. А потом объясняй, как ты здесь оказалась, когда ворота еще не открыты. Я лучше дождусь, когда вся Академия проснется окончательно, наполнится гвалтом и толпой адептов. В ней легко затеряться и спокойно выйти в город». «Тогда удачи», — усмехнулся Мор, и, поправив папку, с которой так и не расстался, пошел прочь, насвистывая бравурный фривольный мотивчик. Я, попрощавшись с журналисткой, поспешила за ним, и когда мы оказались у оранжереи, не приминула поинтересоваться. Что это такое ценное, приятель прижимает к груди? «Это информация, которую я достал о твоем стиле. Но, похоже, ты уже и сама все знаешь, что он лишился дара и что назначена дата его свадьбы с Аннабель». Я нахмурилась и замолчала, разом помрачнев. Приятель это почувствовал и, видимо, чтобы не попасть под горячую руку холодной от злости меня, поспешил добавить. «А еще здесь все, что удалось собрать об исчезновении моей тети. Данных, правда, мало. Следователи не могли понять, как ее похитили. Даже гипотез особо не было. Да ты и сама все видела. Легла ночью в кровать, а на утро ее нет, и комната пуста». «Слушай, а сколько времени после исчезновения твоей Лерин просматривали сыщики?» Мысль, маячившая на задворках сознания, зазвенела тревожным колокольчиком. Я почувствовала, что разгадка где-то близко. «Что ты имеешь в виду?» Насторожился Мор и остановился, пристально глядя на меня. «Помнишь, мы с тобой применили в комнате, где жила твоя тетя, заклинание обратного хода времени? Ну, чтобы просмотреть самим, как все было?» «Да». Приятель прищурился. «Так вот, ты тогда сказал. Сыщики тоже до этого момента все просмотрели. До того, как в комнату вошла еще одна адептка и обнаружила, что постель Лерин пуста. А дальше они проверяли временной поток?» «Зачем? Там почти сразу подключилась охрана». «В ней легко затеряться», — прозвучал в мозгу веселый голос Виты. И в мозгу словно сработал переключатель. «А что, если Лерин никто не похищал?» Эту мысль я и озвучила Мору. Приятель крепко задумался. Настолько, что едва не расквасил себе нос, споткнувшись о корень дерева, торчавший из земли. Выровнялся, почесал макушку и изрек: «А в этом что-то есть. Только зачем тете было скрываться? Дала бы знак, что жива». «А если она не успела? И ее похитили уже за воротами Академии. Допустим, Олаф поймал ее уже в городе. Выследил. Просчитал». «Возможно. Но спросить уже не у кого. Эскобар давно умер, Душа так точно. А на той неделе мы прикончили и его тело». «А вызвать дух?» – оживилась я. «Бесполезно. Думаешь, лучшие некроманты не пытались этого сделать? Но экзорцисты, которые работали вместе со следователями в посольстве, в один голос утверждают, судя по остаточным эманациям той кучи пепла, в которую мы превратили ту тварь, Эскобар пустил в свое тело демона добровольно». «А это значит?» «Сам отрекся от своей души. Уничтожил ее». «Значит, допрашивать некого», — подытожила я. «Кажется, моя гипотеза так и останется гипотезой». «Об этом надо подумать», — словно прочитав мои мысли, решительно произнес Толья. «Да, задачка тяжелая. Но это уже какая-никакая версия, и мы ее проверим. Только попозже, не сейчас». «У тебя есть идеи, как?» Я поплотнее запахнула теплую кофту. «Да уж, еще вчера я думала, что ни в жизнь ее не надену. Еще бы. Нормальная одежда должна подчеркивать достоинство фигуры и скрывать недостатки финансового положения. А шерстяное платье и кофта подчеркивали второе и прятали первое. Зато в них было тепло. Относительно тепло. Во всяком случае, хотелось верить, что мой нос не такой синий, как у приятеля. Да и дрожала я на порядок слабее. И это с учетом того, что Мор использовал еще согревающие заклинания всю ночь напролет. Посмотрела на то, как Толья нахохлился в форменной куртке. Та хоть и была прочной и удобной, но греть как шуба не грела. И это был ее главный недостаток. «Демоны!» — выкрикнула я, осознавая, что моей собственной униформы у меня и вовсе нет. Точнее, она была, но я ее потеряла. Зато приобрела нервный тик и желание прибить одну журналистку, которая любит пугать. Я припомнила, как Вита меня окликнула, когда я через лаз попала на территорию Академии. Похоже, там-то я и выронила пакет с формой. Развернулась на каблуках и отправилась к оранжереям. «Ники, ты куда?» — крикнул мне вслед озадаченный Мор. Я обернулась и пояснила. «Спасать свою подмоченную!» На секунду задумалась. «Как бы потактичнее назвать то безобразие, что у меня в пакете?» Толья тут же подсказал. «Репутацию?» «Это у вас, аристократов, одни репутации на уме. А у нас, простых смертных, формы», — ответила, имея в виду свою несчастную куртку, рубашку и штаны. «Твои формы отлично выглядят». Толья выразительно прошелся по моей фигуре. Взглядом на грани серьезного добавил. «Их не спасать, а питать надо. В столовой. Она, к слову, скоро откроется». Я скосила на приятеля взгляд. Издевается? Или правда не понял? Судя по взгляду, все он прекрасно понял, но решил в своей излюбленной аристократической манере. Когда говорят одно, намекают на другое, имеют в виду вообще третье, а собеседник понимает вообще четвертое. Поиграть со мной. Что ж ты, Мор, сам нарвался. «Герцог Толья, не соблаговолите ли вы сейчас отбыть в эту самую столовую?» Вежливо поинтересовалась я. И все бы ничего, но я произнесла это так, что приятель закашлялся. «Мне показалось, или ты только что намекнула, мне сейчас за благо будет свалить?» Светским тоном осведомился Толья. «Терпеть не могу эти полунамеки, если ты понимаешь, о чем я». С едва заметной улыбкой, которую и за улыбку-то принять нельзя, ответила я. И неожиданно услышала. «А ты растешь, Ники!» То ли восхищенно, то ли досадливо прокомментировал Мор. Я лишь вопросительно приподняла бровь. «Раньше ты бы съязвила в ответ или отбрила, а сейчас?» «Я на несколько секунд подумал, что имею дело со светской леди, а не обычной девчонкой». «Ты сам виноват, что спровоцировал!» Бросив на Толье быстрый взгляд, ответила я и процитировала, скопировав тон приятеля. «Твои формы отлично выглядят». «Извини, не удержался». «Покаянно? Ничуть», — ответил Мор. Вот так, дурачась, мы и дошли до тайного лаза. Пакет оказался действительно под кустом. Только одежда в нем была не мокрая, а хрустящая, от инея. Я достала ее, а после стала эксплуататором. А последним мне сообщил Толья, фырча себе под нос, что впервые сын канцлера подрабатывает прачкой и гладильщиком. А все от того, что я критическим взглядом окинула вещи, потом внутренним взором пустой резерв и пришла к выводу, что без сторонней помощи не обойдусь. Высушить и придать нормальный вид вещам можно только с помощью магии, которой у меня-то и нет. Друг хоть и ворчал, но все сделал в лучшем виде. И я решила не привлекать лишнее внимание своим платьем. Шустро переоделась под прикрытием кустов, листва которых была уже желтой и поредевшей, но все же способной спрятать меня от лишних глаз. Правда, в процессе переодевания я выяснила, что артефакт Лори напрочь разрядился. Интересно, когда именно это произошло? Когда я удирала из кустов туи или на стройке? Так или иначе, сейчас плетению для отвода глаз требовалась энергия. Первой мыслью было просить Мора, а потом... Да сколько можно прятаться? Не буду же я всю жизнь скрываться под пологом амулетов. Да и к тому же пора уже перевернуть страницу жизни по имени Дэн. С такими мыслями я вышла из зарослей и вынесла вердикт. «Все, я готова. Что ты там говорила столовой?» В последнюю, спустя четверть часа, мы с Толье заходили, ничем не отличимые от остальных адептов. Разве что глаза были красными, как у вампиров с большого сушняка или голодовки. В физиологии клыкастых я была не сильна. Я приготовилась к пристальному, граничащему с манией вниманию, но его не было, потому как вчера вечером в Академии наконец назвали дату снежного бала. Он проводился в день первого снега, и чиновники из Министерства магии и погодники наконец договорились, когда же тот пойдет, втиснув это чудо между расписанием светских раутов. И теперь вся Академия, а особенно ее женская половина, гудела от предвкушения. Все и думать забыли о какой-то Роук. Все, кроме одного. Того, кого я сегодня утром решила оставить в прошлом. Потому как спустя 4 часа на парадной лестнице главного корпуса я столкнулась со своей перевернутой страницей. Дэн стоял на широкой мраморной лестнице, словно волнорез, рассекавший студенческую толпу, что спешила после обеденного перерыва на занятия. Он выглядел напряженным, и его взгляд, устремленный вниз, внимательно и цепко оценивал поднимавшихся адептов. Я невольно отметила, что он перенес вес тела на одну ногу, тогда как вторая была опущена на ступеньку, как будто Стил был готов в любой момент броситься вниз. Мужские руки были сжаты в кулаки, губы превратились в одну линию, скулы заострились, а брови сведены к переносице так, что между ними пролегла морщина. «Ну, точно тигр, который выслеживает добычу», — подумалось невольно. Я не заметила, как замедлила шаг, а потом и вовсе постаралась скрыться за спинами шедших впереди парней. Благо, те были широкоплечими и шумными, и отлично отвлекали на себя внимание. Хотя сама я старалась спрятаться, но взгляд невольно возвращался к тому, кого я ненавидела и любила одновременно. Но ненавидела все же больше. Или... Нет, больше. Однозначно. И точка. Но как бы я ни старалась, пусть я уже все для себя решила, вот только эта самая проклятая точка в отношениях так и норовила, поганка, превратиться в запятую, а я... Я нет-нет, да и поворачивала голову в ту сторону, где стоял Дэн, чтобы на секунду увидеть до боли знакомые волосы цвета расплавленного золота, волевой подбородок, гордую осанку, широкие плечи. Стил был одет не в привычную университетскую форму. Сегодня на нем были брюки, светлая рубашка и пиджак, которые придавали Дэну строгий, отстраненный и немного загадочный вид. «Того, кого ты полюбила, больше нет», — мысленно напомнила я себе, буквально через силу отворачиваясь, и, лавируя в толпе, поспешила обогнуть того, кого твердо вознамерилась оставить в прошлом по широкой дуге. Я не знала точно, кого он искал, но навряд ли меня, мало ли у него тут дел и симпатичных тел, с которыми он наверняка крутил когда-то романы. Мне просто не хотелось сталкиваться с тем, для кого я никто и звать меня никак. Тряхнула волосами так, что те упали на плечо, ограждая меня от Стила, словно щит. Эфемерная, но все же преграда. Только для кого? Его? Или меня от себя же? Чтобы не могла, даже если захочу, взглянуть в сторону Стила. Ступени под моими ногами закончились. Я облегченно выдохнула и устремилась к входной двери, и тут... «Тебя-то я и искал». Рука, схватившая меня за запястье, заставила невольно остановиться. Я вскинула голову и встретилась взглядом с тем, кого так старательно избегала. «Нам нужно поговорить». «По-моему, ты вчера все сказал. И прекрасно дал понять, что нам лучше больше не встречаться». Я высвободила руку. И сделала это не дёрганно, словно испуганная девица, а профессионально, как учили на занятиях по боевой подготовке. Отошла на шаг и, припомнив вчерашние слова Дэна, добавила. «Я же обманщица, охотница за женихами и состоянием. Или за ночь ты все вспомнил и изменил свою позицию?» Последнее было сказано с едким сарказмом, потому как даже слепой бы понял. Стил остался при своем мнении. Об этом лучше всяких слов говорили его глаза, в которых застыли холодность, надменность, расчет, цинизм, да много чего. Почти все там было, кроме любви. Я прямо ответила на этот взгляд, полоснув своим в ответ. Влюбленной Нике тут больше нет. Я спрятала ее глубоко внутри, так, чтобы и самой отыскать не сразу. Потом, вечером, я, сидя на кровати, пореву, обнимая Пусю. Но сейчас не дождется этот надменный аристократ, чье самомнение выше облаков, чтобы я дала слабину. Я страж, демона дери. А это значит, что могу принять бой как на поле брани, так и в словесном поединке. Видимо, эта решительность отразилась и на моем лице, потому как Стил вдруг отступил, смежил веки, глубоко вдохнул, а когда вновь посмотрел на меня, произнес тоном человека, принявшего для себя непростое решение. «Давай попробуем поговорить друг с другом, чтобы исцелять, а не ранить». Я так и застыла, не зная, что сказать. Все же порой моя жизнь была настолько прекрасна и удивительна, что даже уже сил никаких не было, чтобы удивляться. «Исцелять? Трупам не нужен лекарь. Трупам нужен некромант. Или хотя бы могильщик, чтобы закопать». «Кого?» — непонимающе спросил Стил. «Что?» — холодно поправила я. Голос при этом звенел сталью. «Наши отношения. И этот разговор тоже. Иди к своей Аннабель. Готовься к свадьбе. Или что там у тебя в расписании? А у меня в моем сейчас зельеварение, и преподавательница не терпит опозданий». Я шагнула в сторону, желая обойти аристократа, но тот заступил мне дорогу так, что мы столкнулись нос к носу. Я хотела сделать шаг назад, но мне не позволили. Рука Дэна оказалась на моей талии, а затем он и вовсе резко притянул к себе, так что полы моей расстегнутой куртки и его пиджака распахнулись, словно крылья. А под ними были наши тела и ткань рубашек между двумя бешено бившимися сердцами. Мы замерли, глядя в глаза друг другу, на грани сумасшествия и ненависти. Я потерял память, лишился магии. «И почему-то мне кажется, что это все как-то связано с тобой», — едва слышно произнес Стил. Я застыла, вдыхая его шепот, не в силах сопротивляться. Вернее, разум кричал, что нужно ударить, вырваться, уйти. Но я так и стояла недвижимая, потому что в эту секунду до безумия хотела почувствовать его прикосновение, снова ощутить тепло его губ на своих губах, чтобы время повернулось вспять, и все было как прежде. Хотя бы на минуту, на несколько мгновений. Словно воплощение этой мечты, мужские пальцы коснулись моей щеки, и... В этот момент магия внутри меня всколыхнулась, растеклась по венам, зазудела на коже ладоней. «Мне нужно во всем разобраться», — вдруг хрипло сообщил Стил. «Понять причины, чтобы устранить последствия». Сказанное подействовало на меня не хуже обуха. А я всего лишь звено в его четкой логической цепочке причинно-следственных связей. Усилием воли я взяла чувство под контроль и произнесла. «Руку убрал, пока она у тебя есть». «А сил хватит, чтобы оторвать?» — с вызовом спросил Дэн. «Магии точно хватит». «А если нет, я помогу». Раздалось откуда-то сбоку. Я повернула голову и увидела Мора. Сейчас даже двойная личина не смогла скрыть злость приятеля. «Ты еще кто такой?» — произнес Стил, продолжая удерживать меня. «Ее друг». «Друг!» — растягивая гласную, произнес аристократ с иронией, подразумевавший даже не двойное, а тройное дно. «Какая ты, оказывается, дружелюбная малышка! Я Толье. Теперь, оказывается, еще и этот славный мал. Договорить Стил не смог по причине прозаической. Я задела его гордость. Коленом. А затем и вовсе вывернулась из захвата. Жаль только, что увидеть согнувшегося пополам аристократа мне не довелось. Слишком стойким оказался. А в ладони Мора тут же вспыхнул пульсар. Лучший из всех намеков. «Даже не приближайся к ней, ты понял?» — рявкнул Толья. «Да и вообще бездарным не место в Академии. И если ты не подал еще заявление об отчислении сам, я об этом позабочусь». Это было оскорбление. Прямое и хлесткое. Лицо Стила закаменело, а затем он произнес всего одно слово. «Дуэль. Ты уже не маг». Даже как-то растерялся приятель. «А что, рапиры уже отменили?» С иронией, за которой сквозила смертельная опасность, произнес Дэн. «Хотя, судя по твоему происхождению, больше подошла бы дубина. Или, может, кулачный бой? С радостью расквашу твою благородную физиономию, скажем, через неделю. Часов в 6 вечера. На пустыре за монастырем Всеблагой Синоры», — отозвался Мор, а затем добавил, желая еще сильнее уязвить противника. «И да, друг. Иногда это просто друг. Безо всяких подтекстов и экивоков. Впрочем, тому, у кого настоящих друзей нет, а есть лишь куча светских приятелей и мимолетных интрижек, этого не понять». И уже обращаясь ко мне, Толья добавил. «Пошли, Ники, а то мы вот-вот опоздаем».